Глава 5. Едва живой после долгого тяжелого сна, я решил не оставаться дома и отправился в церковь, чтобы помолиться и отвлечься от случившегося ночью. Мне почти удалось успокоиться, наслаждаясь прохладным ветерком и бледными лучами солнца, но тревога вернулась, как только я заметил сгрудившихся у церкви людей. Еще не понимая, чем вызвано столпотворение, я прибавил шагу и буквально ворвался во двор. Прихожане расступались неохотно, до меня доносились всхлипы и шепот. Стало ясно, что людей сюда привело какое-то несчастье, и сердце мое сжалось, готовясь к худшему. Нев был пуст. Лишь отец Паскаль взволнованно расхаживал туда-сюда, меряя его шагами. Увидев меня, он остановился и резко спросил: «Вы уже в курсе?» «Боюсь, что нет». Пальцы сами собой потянулись к нательному кресту, найденному утром под кроватью. «Что произошло?» «Страшное, отец Уэйн. Присядьте, клянусь Богом, такого здесь еще не случалось». Мы сели на скамью. Мое сердце заходилось от ужаса. Потными ладонями я мял ткань брюк, пока отец Паскаль собирался с духом. «Этой ночью погибли несколько человек. Пока известно о 4 жертвах, но констебли продолжают поиски». Отец Паскаль запнулся. «Останков. Боже!» Горло пересохло. Я будто наелся песка. «Как?» «Растерзаны, словно диким зверем. Вы не заметили ничего странного прошлой ночью?» И снова этот взгляд. Острый, внимательный, совсем не похожий на тот, которым отец Паскаль смотрел на прихожан. Не мог же я рассказать, что провел часть ночи в компании Александра Томеску. К тому же это вряд ли имело отношение к делу. Мне стало дурно. Откинувшись на спинку скамьи, я прикрыл глаза и постарался выровнять дыхание. На лбу выступила испарина. Знакомый ужас сковал тело, ноги стали ватными. «Какой кошмар!» — бормотал отец Паскаль. «Какая вопиющая жестокость!» «Может ли в таком крошечном городке скрываться безжалостный убийца?» — спросил я. Слова вырывались изо рта свистящим шепотом. «Похоже, может. Люди пришли в поисках ответов. Я пытался отправить их по домам, но...» «Мы должны впустить их», — решительно сказал я. «Они могли отправиться к офису констеблей, но пришли сюда, и, как мне кажется, сейчас самое время помолиться. У вас, случайно, нет текста проповеди на такой случай?» «На такой? Боюсь, что нет». «А вы не хотите обратиться к пастве, отец Уэйн?» «Нет», — выпалил я. «Я не готов». Отец Паскаль окинул меня странным взглядом, а я покрылся бордовыми пятнами стыда. «Мне нечего сказать им», — подумал я. «Мне неизвестны слова, которые смогут успокоить прихожан. Более того, сейчас я не способен успокоить даже собственную метущуюся душу». Отец Паскаль расправил плечи. «В одном вы правы, отец Уэйн. Мы не можем запереть дом Господа в такой день. Сестра Лидия, зажигайте свечи». Мы суетливо привели в порядок неф, открыли двери и впустили испуганных людей. Я видел слезы в их глазах, видел отчаянный страх, и это разбивало мне сердце. Должно быть, они чувствовали себя беззащитными. Должно быть, в собственной постели. Ничего не осталось. Ее голова едва держалась на плечах. Я старался не прислушиваться. Старался сосредоточиться на запахе ладана и тихом потрескивании свечей. Но назойливый шепот проникал в мысли, отравлял их, заставляя меня все сильнее стискивать зубы. Страх. Церковь была пропитана им. «Отец Уэйн». Эш держала под руку женщину, чье морщинистое лицо кривилось от сдерживаемых слез. Сама девушка выглядела растерянной, а одевалась явно в попыхах. Неряшливый пучок на голове, мятая рубашка, неопрятно заправленная в брюки. Я разглядывал ее, взгляд цеплялся за эти незначительные мелочи, помогая сохранять подобие спокойствия. «Миссис Питерс, полагаю, ну что вы, не плачьте». Я обнял мать Эш, исполненный желания облегчить ее боль. «Мы толком ничего не поняли. Проснулись от криков, увидели толпу людей и...» Эш беспомощно развела руки в стороны. «Неужели все это правда?» «Я знаю о произошедшем не больше вашего. Мой дом стоит на отшибе. Свидетелем случившегося кошмара я не стал». «Господь защитил вас», — сказала миссис Питерс, отстранившись от меня. «Никому не стоит видеть то, что эта тварь сотворила с людьми. Это...» «Мама!» — Эш снова взяла мать под руку. «Она сама не своя от горя. Один из погибших был ее старым приятелем». «Сама не своя? Ты не хуже меня знаешь!» Договорить миссис Питерс не успела. Отец Паскаль призвал прихожан сохранять спокойствие и рассаживаться. Эш увела мать, я сел на дальнюю скамью у входа и сжал крест. Церковь была заполнена людьми, мест почти не осталось. Отец Паскаль читал проповедь. Его голос убаюкивал, дарил покой. Паства умолчала. Никто не смел шептаться или обсуждать случившееся, но я знал, что как только красноречие отца Паскаля иссякнет, гнев взорвется десятком голосов, требующих защиты или возмездия. Бесшумная и будто невесомая рядом со мной села Мари. Я не заметил, как она вошла, потому вздрогнул и слишком поспешно подвинулся, освобождая для нее больше места. «Черный день», — сказала она, едва шевеля губами. «Над городом сгустились тучи. Однажды они рассеются», — попытался поддержать ее я. Взгляд голубых глаз скользнул по моему лицу, по колорадке, опустился к кресту. Мари вздохнула. «Мне тоже хочется в это верить». Узкий воротник ее чопорного черного платья был застегнут под подбородком. Напряженная, словно струна, Мари сидела ровно, сложив на коленях бледные руки. Взгляд ее устремился на отца Паскаля, но я видел, что мыслями она не здесь. «Как ваша мать? Как сестры?» — шепотом спросил я. «Напуганы, как и все в городе. Надеюсь, территория вашего поместья хорошо охраняется?» «Более чем. По ночам мы спускаем собак». Мари склонила голову к плечу. «Как думаете, кто мог это сделать?» «Безумец. Сумасшедший!» — тут же выпалил я. «Или кто-то очень злой», — тихо сказала она. «Неужели вы кого-то подозреваете?» Мари не ответила, лишь вздохнула и провела рукой по небрежно собранным волосам. Как я и думал, едва отец Паскаль замолчал, поднялся гомон. Люди принялись делиться скудными сведениями о случившемся. Никто не хотел уходить, словно стены церкви могли защитить их. К исповедальне выстроилась небольшая очередь. Я извинился перед Мари и поспешил занять место за решетчатой дверцей. Что бы ни случилось, пренебрегать обязанностями я не мог. Отпустив последнего мужчину, решившего покаяться в грехах, я вышел из исповедальни и с удивлением обнаружил, что Мари все еще сидит на скамье, глядя остекленевшими глазами на опустевшую кафедру. «Вас проводить домой?» — предложил я. «Боитесь, что со мной что-то случится?» Мари вымученно улыбнулась. «Меня ждет экипаж, не беспокойтесь». «Если я могу помочь...» «Отец Уэйн!» — неожиданно перебила меня Мари. «Что, если я скажу вам, что знакома с демоном?» Я опешил, застыл на месте, так и не подойдя к ней. «Вы имеете в виду, что знакомы с обладателем столь скверного нрава, что...» «Нет, я имею в виду настоящего демона, порождение тьмы, тварь, вышедшую, должно быть, из самого сердца преисподней». Вцепившись в деревянную спинку скамьи, я постарался сохранить невозмутимый вид, но мне это вряд ли удалось, поскольку Мари сказала: «Вы думаете, что я сошла с ума? «Я думаю, что вы напуганы, как и все жители Нейквилла», — возразил я. «Признаться, порой мне тоже чудятся странные вещи, но это лишь воображение. Вам нужно отдохнуть, как и мне, похоже». Неуклюжая попытка превратить странную беседу в шутку не удалась. Мария вздохнула, на ее лице отразилось раздражение. «А что, если эти странные вещи вам не чудятся?» — тихо спросила она. Вспомнив напугавшие меня собачий вой и звук шагов, я почувствовал неприятную горечь во рту. «Все думают, что мой отец умер от неизвестной болезни», — продолжила Мари. «Но я видела, как он угасал, и однажды ночью пришла в его спальню, чтобы побыть рядом. Пока я читала, сидя в кресле у его постели, наступила ночь, и я...» Раздался резкий звук рвущейся ткани. Я опустил взгляд. Мария надвое разорвала платок, который теребила. «Увидела существо, забиравшее жизненную силу моего отца». Я медленно сел, не отрывая взгляда от остекленевших глаз мисс Томеску. Мое нутро похолодело, колени задрожали. «Какой же ты трус, Аллан!» — мысленно обругал я себя, пытаясь собраться. «Должно быть, вы уснули», — предположил я, — «и вам приснился кошмар. Вы верите в Бога, но не верите в то, что в мире может существовать что-то еще? Что-то темное, жестокое и...» Люди веками верили в злых лесных духов и восстающих из могил покойников. Но ведь мы знаем, что все это не более чем легенды и предрассудки, распространившиеся из-за невежества. Слишком резко выпалил я. «Теперь вы точно считаете меня сумасшедшей?» Мари встала. «Знаете, а ведь мне показалось, что именно вам можно довериться. Я ошиблась. В очередной раз». Не дождавшись ответа, она вышла из церкви. На скамье остался разорванный платок. «Должно быть, легкая форма безумия передается у них в семье по линии отца», — решил я, подбирая обрывки ткани и поспешно пряча их в карман. Пальцы наткнулись на что-то хрупкое и колкое. Осторожно достав сухие соцветия, я подошел к окну, чтобы рассмотреть их. «Сестра Лидия!» Старушка семенила мимо, явно собираясь покинуть церковь, но, услышав меня, остановилась и приподняла края широкополой черной шляпы. «Отец Уэйн? Скажите, вам знакомы эти цветы?» На раскрытой ладони я протянул ей слегка помятые осыпающиеся шарики. Сестра Лидия едва взглянула на них. «Это чеснок», — сказала она. «Цветы чеснока». Нахмурившись, я переспросил. «Вы уверены?» «Совершенно. Если не доверяете мне, сходите к миссис Питерс. Она знает толк в травах. А если вам и этого покажется мало, загляните в библиотеку и спросите там справочник». Сестра Лидия деловито поправила шляпу. «Но я уверена в том, что говорю». «Миссис Питерс, а ведь именно ее я обнял в самом начале проповеди. Не могла же она...» «Прошу прощения». «Я доверяю вам, сестра Лидия. Просто ужасный день у всех нас». «Будьте осторожны на улице, отец Уэйн, и запирайте окна. Одного из погибших растерзали прямо в постели». Оставив меня с этим кошмарным фактом, сестра Лидия засеменила к выходу. Боялся ли я темноты в детстве? Просил ли няню не гасить свет? Не помню. Но сейчас, торопливо направляясь к дому, я чувствовал растерянность и страх. За каждым поворотом мерещились тени, в каждом большом кусте притаившийся зверь. Быть может, это его вой я слышал вчера. И именно он растерзал тех несчастных. Мне не хватило духу дойти до центра города и разузнать, сколько было погибших и как, в конце концов, происшествие объясняют констебли. Я струсил. Не захотел погружаться в кровавый ужас ночи, бросил паству и скрылся за дверью дома, заперев ее на все замки. Стыд! Какой стыд! Разве я не должен отправиться к семьям погибших и оказать им любую возможную помощь?» «Ты всегда был трусом». Голос отца звучал в голове, пока я торопливо запирал окна. «Глупо было надеяться, что ты продолжишь мое дело. Я зря возлагал на тебя надежды». «Я не обязан оправдывать твои надежды», — сквозь зубы ответил я невидимому собеседнику. Выругался, прищемив палец ставнями, зашипел и остановился. Прекратил бестолковую суету и постарался взять себя в руки. «Такое случается. Порой в мире происходят ужасные события, и мне нужно быть готовым к ним. Какой-то сумасшедший убил несколько человек. Констебли обязательно найдут его или вызовут подмогу из ближайшего крупного города. Успокойся, Алан. Богом тебя прошу». Я пробовал молиться, но библейские стихи слились в один и не приносили облегчения. Отчаянно путая слова, я снова и снова повторял их до тех пор, пока не перестал понимать смысл. И почему все это началось именно сейчас? Я бродил по дому, обшаривая каждый угол, будто надеялся найти притаившегося во мраке убийцу. Вместо него нашел граммофон на кухне и вспомнил странный визит Александра Томеску. Корзина все еще стояла на краю стола. Наверное, мне стоило вернуть ее. Когда-нибудь, не сейчас. И на кой черт миссис Питерс положила в мой карман цветы чеснока? Измотанный страхом, я начал злиться. Будь рядом соседский дом, я бы предпочел стать незваным гостем и провести вечер в компании едва знакомых людей, лишь бы не оставаться в одиночестве. И кошка тоже куда-то пропала. Оставив горящими все светильники, которые нашел, я попытался лечь спать, но пижамная рубашка душила меня, ткань раздражала кожу. Да что это такое? Мне удалось уснуть, но мой беспокойный сон прервал вой. Тот самый вой, который я слышал накануне. Вскочив, я кинулся к окну, надеясь разглядеть зверя, но в последнее мгновение замешкался. Воображение охотно рисовало образы мистических тварей, шныряющих по саду, уродливых, двуногих, с острыми когтями и зубами. Что, если я открою ставни, увижу зверя, а он увидит меня? Вой, лязг железа, утробное рычание. Я попятился, налетел на кровать и опрокинулся на спину. Весь свет в доме одновременно погас. Меня окутала кромешная темнота, и даже лунное сияние не проникало сквозь окна, которые я, идиот, закрыл ставнями. Вой, лязг железа, рычание. Перекатившись, я упал на пол. Поспешно вскочил и кинулся прочь из комнаты, но в темноте налетел на дверь и, кажется, расшиб бровь. Кровь потекла по лицу, залила правый глаз. Пришлось на ходу оторвать рукав от пижамной рубашки и прижать к лицу. Самым сильным воином Господа я никогда не был и заблуждений на сей счет не питал. Но о том, что меня способна напугать темнота, даже не догадывался. С лестницы удалось спуститься, не свернув шею, что несказанно меня порадовало. Но что делать дальше? Наверху что-то с грохотом упало. Не помня себя от ужаса, я на ощупь схватил ботинки, рывком распахнул дверь и бросился прочь от дома. Рык, лязг, вой. Камни и ветки впивались в стопы. Я был слеп на один глаз. Ледяной осенний ветер пронизывал насквозь тонкую ткань пижамы. Я бежал в единственное место, которое находилось рядом, в церковь. Крест на крыше, который слабо мерцал впереди, когда на него падали лунные лучи. Казалось, что-то гонится за мной, преследует незримой тенью, петляя меж деревьев. Я вскрикнул, увидев нечто, промелькнувшее в воздухе. Сердце заходилось. Кровь стучала в ушах. Я не глядел под ноги и в конце концов запнулся, упал, разодрал в кровь ладони и колени, порвал пижамные штаны. Я не смел оглянуться. Словно там, за моей спиной, притаился сам дьявол, готовый затащить меня в ад. И снова ляск. Что же это? Неужели цепи? Не помню, как оказался в церкви. Не помню, как упал на колени и до боли стиснул в ладони крест. Жалкий и напуганный, я сжался в комок у алтаря, молясь лишь о том, чтобы дверь не открылась, и тварь, что гналась за мной, не смогла войти. Не знаю, сколько времени мне потребовалось, чтобы прийти в себя. Сознание пыталось ускользнуть, но, наконец, я сумел стереть подсохшую кровь с глаза и открыть его. Запах ладана успокоил метущиеся мысли. Лик распятого Христа вернул разум. Я начал было молиться, но вдруг, кажется, услышал кого-то из могильщиков, денно и ночно зарывающих гробы. Мне следовало как можно быстрее выйти к людям, поговорить хоть с кем-то, чтобы окончательно не сойти с ума. Потому я поднялся с колен, наведался в крошечную комнатку, где отец Паскаль хранил садовый инвентарь и метлы, взял масляный фонарь, надел ботинки на окровавленные ноги и решительно направился к выходу. Церковное кладбище я так и не осмотрел, но стараниями сестры Лидии каменные дорожки были чисто выметены и различимы даже в полумраке. Стояла глубокая ночь, но звук, с которым лопата вонзалась в землю, я слышал отчетливо. А вот зрелище меня удивило. Одна из могил оказалась разрыта. Кто-то находился в яме и старательно выкапывал гроб. Мне снова стало не по себе. И я было попятился, чтобы в панике сбежать, но возмущение возобладало над страхом, и я подошел ближе. «Простите». Из могилы показалась темная макушка, а за ней сосредоточенное лицо, перемазанное грязью. Я уставился на женщину в немом изумлении. Она ответила мне таким же удивленным взглядом. «Кто вы?» — спросил я, взяв себя в руки. «А вы?» — женщина уперла руки в бока. Ее темные брови сошлись над переносицей. «Что вы здесь делаете в таком виде?» «Это я должен у вас спрашивать», — воскликнул я. «Вы раскапываете могилу, вам не кажется? У меня есть на это разрешение». Даже из ямы женщина умудрялась смотреть на меня сверху вниз. «Я отец Уэйн», — сдался я. «Священник?» Незнакомка ловко выбралась из могилы, откинула волосы за спину и протянула мне руку. «Марайн Морган». Я с опаской пожал испачканную землей ладонь и хотел было снова спросить, кто она и что здесь делает, но не успел. «Помогите поднять гроб». «Простите?» Марайн посмотрела на меня и цокнула языком. «Да, ваших сил определенно не хватит. Что ж, тогда хотя бы посветите своим фонарем». Она спрыгнула в могилу и принялась ломом открывать крышку гроба. Я присел на край и поднял фонарь повыше. «Что вы ищете? Зачем раскапываете могилы?» «Здесь при странных обстоятельствах погибают люди», — ответила Марайн. «Капитан отправил меня узнать, что за чертовщина происходит». «Капитан? Вы из полиции?» Марайн посмотрела на меня, хмыкнула и кивнула. «Да, из полиции. И если я не выясню, что здесь творится, всем нам придется несладко». Крышка гроба подалась. Марайн бесстрашно распахнула ее и поморщилась. Меня же едва не вырвало от вида мертвенно-бледного лица, которое, как оказалось, было мне знакомо. «Свежий!» Моя новая знакомая присела на корточки и принялась разглядывать мертвеца. «Он умер совсем недавно. Упал с крыши», — сказал я, старательно отводя взгляд от тела Бобби Бишопа. «Трубочист, насколько мне известно». «Ага, как же!» — пробормотала Марайн. «Разве этим не должны заниматься коронеры?» «А я он и есть в некотором роде». Марайн прикоснулась к шее покойника и принялась внимательно ее изучать. «Итак, отец Уэйн, не замечали ли вы чего-то странного в последнее время?» «Помимо нескольких смертей?» Я скривился. «Помимо». Не мог же я рассказать ей о призрачном вое. Она бы сочла меня сумасшедшим. Боюсь, что нет. «Очень жаль, отец Уэйн. Вы могли бы быть более наблюдательным». Мне показалось, или она действительно сказала это сукаризной. Возмутиться я не успел. Марайн захлопнула гроб, выбралась из могилы и наклонилась к плащу, валявшемуся на земле. «Вы курите?» «Нет», — я покачал головой. «Но будете не против, если я закурю?» Ответить я не успел. Марайн уже достала сигарету. «Ну и вид у вас». Она указала на мои штаны. «Упали?» «Очень спешил», — смущенно пробормотал я, отчаянно краснея. «А рукав вашей рубашки?» «Это долгая история». «Я не тороплюсь». Подтверждая сказанное, Марайн села на постамент ближайшего памятника и выжидающе уставилась на меня. «В моем доме погасли все светильники», — нехотя начал я. «Мне пришлось выбираться в темноте. Я налетел на дверь, рассек бровь и...» «И не придумали ничего лучше, чем оторвать рукав от пижамы? Почему вы покинули дом ночью и...» «Вы подозреваете меня в чем-то?» — не сумев совладать с раздражением, спросил я. «Только в отсутствии ума», — хмыкнула Марайн. «Прошу прощения». «Отец Уэйн, где я могу переночевать?» Возмущенный и сбитый с толку, я ответил. «Понятия не имею». «Ваш дом далеко отсюда?» «Нет, но...» «Не приютите меня». Марайн ослепительно улыбнулась. «Я недавно приехала и еще не нашла места для ночлега. А вам, судя по всему, можно доверять». «Потому что я священник?» «И поэтому тоже». Она накинула плащ, подобрала с земли рюкзак, больше напоминавший мешок, и засунула туда лом. Лопату Марайн тоже решила прихватить. «А как же могила?» Я указал на безобразную яму. «Могильщики зароют». «Но...» «Отец Уэйн, я смертельно устала и не отказалась бы принять ванну». «У вас есть ванна?» Мне ничего не оставалось, кроме как пойти следом за странной женщиной, освещая нам путь бледным светом фонаря. Марайн курила всю дорогу, я надсадно кашлял. Она то и дело оборачивалась, словно боялась, что за нами кто-то идет. В глубине души я радовался, что возвращаюсь не один. Осознавать это было мучительно стыдно, но... Мой дом сиял, как елочная игрушка. Свет лился из каждого окна. Марайн многозначительно посмотрела на меня, но я не придумал достойного ответа на ее немой вопрос. Мы вошли. Я сказал, где найти ванную. И Марайн тут же помчалась на второй этаж, попутно скидывая одежду. Оставшись наедине с собой, я прислонился к стене и медленно сполз по ней, судорожно хватая ртом воздух. «Ставни». Клянусь Богом, я запер их на каждом проклятом окне в этом трижды проклятом доме, а теперь они открыты. Все. Каждая створка. Присутствие Марайн Морган заставило меня подняться, поправить то, что осталось от пижамы, и отправиться на кухню. «Спокойно. Просто сделай вид, что все в порядке», — уговаривал я себя, наполняя чайник. «Чего только не бывает в мире, верно? Может, мне только показалось, что я запер ставни?» Сделав несколько сэндвичей, я пошел наверх, по пути собирая разбросанные вещи гостей. Аккуратно сложив все у двери в ванную, я заглянул в спальню и переоделся в старую ночную сорочку. Обезображенную пижаму скомкал и с отвращением засунул на самую нижнюю полку шкафа. Почувствовав себя несколько лучше, я сходил в гостевую комнату и принес к ванной несколько полотенец. «Мисс Морган?» — позвал я, постучав. «Я принес...» Дверь открылась. Обнаженная Марайн, как ни в чем не бывало, взяла у меня полотенце, улыбнулась и скрылась за дверью. «Извините», — возмутился я. «Но как? Что вы... Что?» Пока я силился найти слова, новая знакомая вышла из ванной, замотавшись в полотенце. «Да вы покраснели?» Морайн убрала за ухо завиток темных волос и хитро прищурилась. «Вы были обнажены», — выпалил я, чувствуя, что мои уши начали пылать. «Так вы же священник. Разве я не права?» — удивилась она. «Священник, а не евнух», — рявкнул я, стыдливо отворачиваясь. «Принесу вам одежду». «Да что за кошмар творится в моей жизни? Надеюсь, я упал в темноте с лестницы и свернул шею, а все, что происходит, — лишь посмертные галлюцинации». Достав из шкафа брюки и рубашку, я вернулся и передал одежду Морайн. Та вздохнула, заперлась в ванной, но вскоре вышла оттуда уже одетой. «Прошу прощения», — она сделала шутовской реверанс. «Мне всегда казалось, что священники далеки от желаний плоти». «Вы перед всеми предстаете в таком виде?» — уязвленно осведомился я. «Нет, только перед мужчинами в платьях». «Это не платье, а ночная сорочка». «Какая разница?» Морайн пожала плечами. «Вы меня накормите?» Мы спустились на кухню. Морайн уселась за стол и принялась жадно поедать сэндвичи. Я сел напротив, отчаянно жалея, что вообще решился выйти из церкви. Лучше бы я сидел там до рассвета. «Вы спасли меня», — допив чай, сказала Морайн. «Я не ела со вчерашнего утра». «Откуда вы добирались?» «Из Лондона». Она поставила ногу на стул и оперлась подбородком на колено. «Неужели эти... случаи настолько взволновали общественность?» «Задание есть задание». Морайн неопределенно пожала плечами. «Меня отправили сюда, и я намерена выполнить свою работу. А теперь у меня есть пара вопросов к вам, отец Уэйн». «Ко мне?» — удивился я. «Что вы делали на кладбище в такой час?» «Вышел прогуляться», — соврал я. «На ваших ладонях раны». Морайн резко схватила меня за руку и провела пальцем по саднищей коже. «Я упал. Ловкостью и грацией Господь меня не наградил». «Вы бежали!» Морайн достала из кармана невесть, откуда взявшиеся сигареты. «Не курите в доме», — попросил я. «Не могу, отец Уэйн. У меня очень нервная работа». Она чиркнула спичкой. «От кого вы спасались бегством?» «С чего вы взяли, что я спасался?» Я отчаянно пытался придумать объяснение. «Священник в пижаме бежит по аллее глубокой ночью да так быстро, что падает и ранит себя. Выглядит подозрительно». «Кошка убежала», — выпалил я. Я проснулся и увидел, что дверь открыта. Позвав ее, я убедился, что бедняжка выскочила в ночь и бросился за ней. «Кошка!» Морайн задумчиво выпустила изо рта кольцо дыма. «Сколько человек погибло в вашем городе за последнее время?» «Я не считал». «Но достаточно много», — поспешно добавил я. «Вы чертовски ненаблюдательны». «Я священник, а не констебль», — огрызнулся я. «Что вам известно об убийствах?» «Ничего». Морайн закатила глаза и раздраженно затушила сигарету об блюдце. «Вам лучше помочь мне, отец Уэйн. Кто знает, что еще может случиться. Но сперва мне нужно отдохнуть. Где я могу поспать?» Я провел Морайн в гостевую комнату, и она заперла дверь изнутри, ясно давая понять, что разговор окончен. Мне ничего не оставалось, кроме как вернуться в спальню и забраться в постель. Кошка мягко запрыгнула на кровать и легла рядом. Я погладил ее и шепотом спросил: «И где ты пропадала?» Убаюканный урчанием и, наконец, согревшийся, я уснул. Но мои сны были тревожными и вязкими, напоминали паутину и топь одновременно. Я видел клубящееся белое марево, заполнявшее комнату, чувствовал присутствие смерти и ее ледяные руки, обхватившие горло. Ее тяжесть я ощущал всем телом, словно кто-то положил мне на грудь мраморную плиту. Смерть дышала, ластилась и, кажется, наслаждалась беспорядочным биением моего испуганного сердца.